Хорошо, что остаточная балансовая стоимость высокой не бывает. Но тысяч на 10-15 можно встрять. Несложные вычисления показывают, что 10-15 месяцев ты будешь работать бесплатно. Или меньше, если твоя разрядность выше четвертой. Все одно ни хрена приятного. Форменное рабство. А не хочешь в рабство? Разуй глаза и не ленись проверять оборудование в процессе приемки. Ведь что такое АДС? Это 20-тонный стальной комбайн с контейнерами для породы, буровым агрегатом, гусеничным шасси, четырьмя реактивными движками и довольно тупеньким парсером. Но какой бы он ни был тупенький, а пообщаться с ним можно и даже нужно. По крайней мере, сохранится протокол. И если коллеги нахимичили с парсером так, что он вам наврал насчет работоспособности систем, вам будет чем прикрыть задницу от сеньора Роблеса. Больше бумажек, чище жопа. Такая у нас жизнь. Я к чему это веду? Со мной этот подлый трюк попытались провернуть ровно на второй вахте. Вылезли мы из астероидного пояса в точке рандеву. Задрыхли, поиграли в преферанс. Прилетел паром, принял нас, а вот уже модули рядками стоят, а в них АДС. Ко мне подошел Данкан Тесс и сказал на неподражаемом русском: «Мистер Румянцев, ви есть человек новый, мой вам советовать, проверяет модуль 4.7. Его сейчас вам делает, загружает в борт, да». «Спасибо, Данкан. Зовите ви меня лучше Дан». «Спасибо, Дан», — говорю. «Зови ты меня Андрей». Я подключил свой парсер к модулю, а там, мама дорогая, натуральный металлолом. Хорошо, если час проработает, но, скорее всего, не переживет даже приземление. Техники в ангаре сказали, что они тут вообще ни при чем. Есть приказ, они грузят. По здравом размышлении, разумным показалось связаться с диспетчерской, что я и сделал. В диспетчерской соединили с Роблесом. «В чем дело, Румянцев?» «Сеньор Роблес, считаю своим долгом доложить, что АДС модуля 4.7 я принять на борт не могу, ввиду его аварийного состояния». «Румянцев, вы пилот или поп?» «Извините, я херенте супериор огромной корпорации. Вы думаете, мне есть дело до вашего кривого оборудования? Разбирайтесь сами и не вздумайте еще раз обратиться ко мне с подобной ерундой». И отключился. Блацкович объяснил, что все просто. Пишешь докладную записку, тебе выгружают аварийный модуль, а если сменного модуля нет, то дневная норма автоматически снижается на одну АДС. Всего делов-то. «Кстати, Андрей, такие выкрутасы оставлять без внимания нельзя, ни в коем случае. Я бы на твоем месте начистил рожу дежурному технику. Это его работа». Докладная записка раз, прилетаешь домой, находишь этого козла и бьешь ему в бубен два. И Данкану не забудь проставиться три. Это само собой, только Дан не пьет. А ты пирожков купи. Он хоть и тощий, а пожрать любит. Насчет полировки хлебала, я серьезно. В следующий раз подумаю, прежде чем подставы лепить. А то давай вместе сходим. Я техников с такими замашками страшно не люблю. Совет показался разумным. В самом деле, докладная записка — это хорошо. Но педагогический эффект от показательного мордобоя совсем иной, для народных масс, так сказать. За претворение в жизнь плана мести я взялся со всей серьезностью. На борту родной Кассиопеи я выяснил, что дежурным смены является некто Деннис Хорн, и прямо по прилету отправился в блок 2 на техническую палубу. Абрам увязался со мной, невзирая на протесты. «Ты натурально не понимаешь. А кто прикроет, если что? И возьми с собой что-нибудь тяжелое». «Так обойдусь», — самонадеянно отмахнулся я. И мы пошли обходиться так. На палубе было людно. Техники сменялись с вахты. В глазах рябило от всех оттенков серого. В ассортименте имелись чистые комбезы, грязные комбезы, Комбезы пыльные, прожженные, заштопанные, рваные, целые, заляпанные маслом частично и полностью. Одного такого частично серого взял в оборот Блоскович. «Братан, не подскажешь, где найти старшего техника Хорна? Зачем он тебе?» «Да тут у моего друга для него пацанский подгон». «Ну, если подгон, да вон, за переборкой выгородка. Это офис дежурного смены, он там». «Спасибо, братан, бывай». И обращаясь ко мне. «Заходишь и сразу в будку. Бей сильно, но не покалечь». В офисе обнаружились аж трое техников. В этой связи появились три насущных вопроса. Первый. Кто из них Хорн? Второй. Как его не покалечить? И третий. Как бы нас самих не покалечили? Третий вопрос был весьма актуален, так как пара молодцев отличалась богатырскими размерами. Первый вопрос решил Блоцкович. «Ты Хорн?» «Ну, я». «А кто спрашивает?» Вот так все оказалось просто. Вот он спрашивает, и большим пальцем через плечо в мою сторону. Моя сторона в тот момент лихорадочно вспоминала многочисленные драки во время оное, выбирая из широкого разнообразия максимально болезненный, но безопасный вариант рукоприкладства. «Ты чего за хрен?» — поинтересовался старший техник. «Разрешите справочник? Я вам покажу свою фамилию и звание», — отозвался ваш скромный повествователь, принимая со стола массивную книжку на 1500 страниц формата А4. «Ну?» — протянул Хорн из кресла, пока я обходил стол, а заинтересованные техники расступались в стороны. «Вот, прошу». Мой палец отчеркнул произвольную строку. «Извольте обратить ваше внимание». Хорн уткнулся бритой физиономией в разворот, что и требовалось. Я наподдал всей 1,5-килограммовой массой бумаги снизу вверх и еще раз, уже захлопнув книгу, вслед отлетевшей голове с хорошего размаха. Голова полетела дальше, а за ней руки, ноги и кресло. Справочник упал пострадавшему на лицо, а потом на справочник упал мой кулак. 4 раза. «Меня зовут Андрей Румянцев, козел. Я пилот, позывной Комета. Я сегодня потратил 30 минут на твой дефективный модуль. Да, молодой человек, советую больше так не шутить с летной секцией. Мы шуток не понимаем». «Пошли, Андрей», — произнес Блоскович. Я не удержался и совсем не рыцарственно приложил лежащее тело ботинком под ребра. Тело застонало. Остальные техники стояли с разинутыми ртами и не вмешивались. Так все ловко и быстро мы провернули. Только один все повторял. «Вы че, мужики, вы че?» Мы счастливо ретировались. Кажется, никто ничего не заметил. Я поинтересовался. «Может, зря мы его так?» «Не зря. Если не так, то вариант только один. Каждый раз все модули дрючить. Они ведь только слабину почуют, пиши пропало. Рано или поздно попадешься. А теперь у них всякие правильные мысли будут появляться при чтении летного формуляра с твоей фамилией. Справочником по голове никому не охота». Вот так все обернулось. Историю про справочник вся база обсасывала 2 недели. Аварийных АДСок мне больше подсунуть не пытались. Некоторое время мне было стыдно. Все-таки я бывший 5 минут русский офицер, которому так поступать присяга не велит. Но только некоторое. Ведь я именно что 5 минут, и на меня всякие условности не распространяются. Да и эффект налицо. Прав был древний, который сказал, что насилие разрешило в истории больше споров, чем все дипломаты вместе взятые. Добывал я хризолин, добывал я дайнекс. Возил титанировую руду на завод, что возле долины гейзеров на планете Втия. А Втия, друзья мои, это планета-подружка Цандера, как Венера у Земли. В атмосферу на моей колымаге входить было страшно. Когда носовой обтекатель и кабину обхватил щупальцами плазменный спрут, в потрохах ветеранского флугера что-то начало щелкать. И так оно нехорошо щелкало, что я передумал тысячу разных мыслей, каждая из которых приводила к живописной картине динамического разрушения центроплана в плотных слоях атмосферы. Но все обошлось. Слетал. Еще раз наложил пол Ботфорта при выходе на орбиту, когда история с щелчками повторилась. Естественно, на базе Кассиопея встала в стойло, откуда через сутки вылез Пьер Валье и развел руками. Мол, все в порядке, ничего не сломано, все работает. Ты знаешь, Андре, флугер как человек, да. Пока молодой, море по колено. А как состарится, так все что-то скрипит да щелкает. Твоему борту лет больше, чем тебе, раза в три. Не удивляйся, его время пришло. Я все-таки удивился. Необычному, какому-то философическому настроению техника и общей его плавности. Потом поглядел в замаслившиеся глазки и понял, что он на приходе после очередной порции своего самосада. Оставалось надеяться, что никакие важные узлы он в таком состоянии не тестировал. А то много мне будет толку от его философствования, когда флугер полетит в разные стороны отдельно от меня. Кстати, о гейзерах. Гейзер в космосе невероятно красивая штука. Столб воды вырывается иногда на сотни километров и тут же замерзает, так как на дворе температуры стоят сильно минусовые. Льдинки разлетаются в разные стороны густой тучей, а столб остается стоять наподобие ледяного дерева. Все это сияет и переливается самым причудливым образом из-за разнообразных минералов, которые в виде пылевой взвеси вмерзают в толщу льда и творят удивительные вещи с коэффициентом преломления света. Красиво нет слов. И очень опасно. Не приведи Господь попасть под такой залп при пролете над астероидом смешанного каменно-ледяного типа. А таких немало водится в скоплении AD-186. Это были в основном некогда основательно выгоревшие кометные ядра. Та самая красивая пыль превращает струю воды в прекрасный абразивный материал. На скорости в десятки километров в секунду она запросто препарирует любой флугер, даже серьезно бронированную машину типа нашего Хагена или клонской Варегны. Беда в том, что астероид очень нестабильный предмет. Не всякий, но случается. Случилось и со мной. Скопление AD-186 изучено относительно неплохо, но именно что относительно. В этом слове скрывается масса информации. Например, подробных карт, где отмечены гейзероопасные астероиды, просто не существует в природе. Об этом необходимо помнить, быть внимательным и осторожным. К сожалению, иногда осторожность не помогает совсем. Судите сами. Я отыскал жирненький камень 40 километров в поперечнике с хорошей такой перспективной жилой Дейнекса. Судя по спинрезонансному сканированию, чистого выхода этого драгоценного вещества ожидалось тонн 300, а это по скромным прикидкам 500 терапремиальных в месяц. Установил вышку. Вышка наработала 10 тонн руды, и я полетел забирать контейнер. Процесс несложный. Контейнер отстреливается в космос, я его подбираю, сбрасываю пустой контейнер, АДС-ка его находит, устанавливает на горбу и начинает работать дальше. Все так. Но вот у астероида по этому поводу имелось свое мнение. Когда Кассиопея пошла на взлет, впереди ахнуло, да как ахнуло, 2, 3, 5 гейзеров одновременно или почти одновременно, что не играет роли. Я, как полуумный, дал полную тягу на маршевое и заложил левый вираж. Мы почти разминулись, почти. На высоте 1,5 мы встретились со струей абразированной воды из крайнего левого фонтанчика. И она сбрила мне половину плоскости начисто, прихватив консоль с блоком шершней. Удар был так силен, что флугер закрутило в бочку, а я прикусил язык. Одурев от перегрузок, я умудрился перескочить через новооткрытое поле гейзеров, выровнять машину и дотянуть до парома. Благо, в космосе потеря половины плоскости — штука неприятная, но не смертельная. Я спасся. Я спас груз. И даже машину частично спас, большую ее часть. В результате я дал зарок поставить свечку в храме и заказать молебен святым Николаю Угоднику и Андрею Первозванному. Начальство оценило мои летные качества и пересадило меня на новенькую Андромеду. Заодно мне зачли испытательный срок, скостив целый месяц. Так я выжил и стал штатным пилотом концерна Дитерхази и Родригес.